Со всего маху он налетел на Боба, сшиб его с ног, и оба повалились на пол. Не прошло и секунды, как старик уже вскочил и пулей вылетел во двор, в то время как Боб, еще не успев опомниться, получил такой страшный удар промеж глаз, что тотчас потерял сознание. Оказывается, в ту минуту, когда рыжий с ножом в руке уже собрался броситься на старика, тот, неожиданно отпрыгнув в сторону, опрокинул стоявшую на столе керосиновую лампу, опрометью бросился к двери, открыл ее и вылетел из комнаты, при этом столкнувшись в дверях со спешившим ему на помощь Бобом, с которого сорвал в довершение всего его фальшивую бороду. Таким образом, канцлер улизнул, зато молодой сыщик очутился теперь во власти рыжего негодяя. Тот со зловещим смехом втащил свою жертву на самую середину комнаты. Через несколько минут, очнувшись, Боб обнаружил себя привязанным к стулу и притом так крепко, что не мог сделать ни одного движения. Его шею обвивала петля, конец которой был прикреплен сзади к спинке стула. Незадачливый шпион не мог даже немного пошевелить головой, не рискуя удавиться. Веревка до того стягивала горло, что несчастный пленник с трудом дышал. Перед молодым сыщиком, скрестив на груди руки, стоял рыжий детина и с ухмылкой смотрел ему в лицо. Заметив, что Боб открыл глаза, он громко рассмеялся. — Что, не нравится? Не нравится, голубчик, а? Боб поначалу ничего не ответил. Голова у него кружилась и болела от страшного удара, нанесенного здоровенным кулаком рыжего великана. — Тут-то мне чудилось все время, что за мной следят, — продолжал Громила. — От самого дома Пинкертона меня все время не покидало неприятное чувство, точно на затылке сидит муха, а это ощущение меня никогда не обманывает. — Ведь вы хитрые парни, вы, Пинкертоны, но до Неда Краузе вам все же далеко. Я справлюсь даже с целой дюжиной таких молодцов, как вы. Когда я оглянулся на мосту и заметил тебя, то сейчас же сообразил, что именно ты и есть та самая муха, которая меня беспокоит. И действительно, я не ошибся. Теперь тебе, я думаю, не особенно-то весело, а? — Не говори глупостей, — спокойно возразил Боб. — Своими проделками ты лишь скорее доведешь себя до виселицы, а от Пинкертона все равно не улизнешь. Нед Краузе громко захохотал. — Ты думаешь? Ну, а я другого мнения. Вот жаль только, что не знаю, ты ли тот самый проклятый Нат или нет. — Нет, я не Нат, Пинкертон, потому-то я и предупреждаю, что он тебя выследит, и горе тебе, если он узнает, что ты со мной сделал. Великан презрительно махнул рукой. — Не испугаешь. До сих пор еще не встретился ни один человек, который мог бы справиться со мной. Нат Пинкертон справлялся и не с такими негодяями. — Ого! В том-то и дело, что не с такими. Силу надо иметь, да и чтобы голова работала. А у этих болванов всегда недостает либо одного, либо другого. Неудивительно, что они попадаются в ловушки такого проныра, как Нат Пинкертон. А вы рады, хвастаетесь громкими успехами и повсюду трубите о своих победах. Нет уж, со мной у вас этот номер не пройдет. Смотри, Нед Краузе, как бы ты ни прогадал. Хочешь пари, что не позже, чем через 3 дня ты окажешься в наших руках? Рыжий с искренним удивлением посмотрел на молодого сыщика, который, несмотря на свое отчаянное положение, осмеливался предлагать ему пари. — Ей-богу! — воскликнул он, усмехнувшись. — Вам следует отдать должное. Дьявольское хладнокровие у вас, Пинкертонов! Ты предлагаешь мне пари, будто совершенно забыв о том, что через несколько минут отправишься на тот свет. — Ну, на тот свет я отправлюсь еще не так скоро, — заявил Боб. — Вот тебе раз! — вскрикнул Рыжий. — Неужели ты не веришь, что я преспокойно всажу тебе под ребра вот этот самый нож? — Нет, не верю. «Да ты, кажется, рехнулся!» — злобно воскликнул Нед.